конце октября 1998 все было готово, люди подготовлены, техника исправна, сценарии взаимодействия с союзниками обговорены, а потому Эльдекальда отправились на войну. Первые отряды разведчиков на новых машинах с недавно смонтированными на них пулеметами выдвинулись к известным оплотам бандитов, которые за прошедшие полгода организовали несколько постоянных баз вокруг захваченных ими тюрем. Не собираясь вести переговоры или вступать в любую полемику, кочевники сходу атаковали скопление бандитов. Они же, слабо организованные и не готовые к масштабному нападению, были буквально сметены первой волной. Внешний периметр территорий, контролируемых бандами, был сметен за считанные дни, а в лагеря кочевников потекли первые трофеи пленные, ранее находившиеся на положении рабов у банд. Немногочисленных, пока, коллег и мертвых старались не замечать. Дальше стало сложнее. Оправившись от первого шока, лидеры банд-формирований, несмотря на внутренние разногласия и взаимную неприязнь, достаточно быстро смогли организоваться и начать давать хоть какой-то отпор. Используя имеющиеся ресурсы, боссы начали организовывать засады, заманивать передовые отряды в ловушки и просто вести партизанскую войну, что приводило к увеличению количества жертв среди кочевников. Особенно тяжело приходилось бжадес, не имеющих почти никакого оснащения или тренированных солдат. Альдекальда было не менее сложно, но какая-никакая тактическая подготовка, приличное оружие и техника, не говоря уже о легкой индивидуальной защите, уменьшало количество летальных жертв, при этом увеличив нагрузку на медицинскую службу. Лучше всего себя чувствовали корпораты, имея передовое на данный момент вооружение и оснащение. Они зачастую отделывались легким испугом там, где кочевники теряли своих товарищей. В ходе боев отлично показали себя мои задумки, причем не только единая конструкция гантроков и тактическая подготовка бойцов, но и новая техника. С помощью автожиров разведчики заранее докладывали о передвижениях сил противника, а использование воздушных шаров в комбинации с мощными армейскими системами наблюдений сделало передовые лагеря почти неуязвимыми к внезапным нападениям. Был, конечно, и минус, так как корпораты изрядно заинтересовались теми умельцами, которые из говна и палок собрали такую технику, но принимавшие участие в этом технике молчали об источнике своих знаний, а значит, я пока был в безопасности. Несмотря на все сопротивление, в итоге банды все же были выдавлены с занимаемой ими территории, все же, бойцами бандиты были никакими. Как итог, остатки банд оказались заперты в пределах захваченных ими тюрем, которые были взяты в натуральную осаду, а значит пришло время испытать тяжелую артиллерию. Смотря с небольшого холма на бывшую тюрьму штата, которая сейчас напоминала классическую базу рейдеров из мира ядерных осадков, я рассчитывал, куда будет лучше всего нанести первые удары, чтобы нанести максимальный урон. Рядом со мной стоял командир отряда корпоратов, Майкл Дуглас, который также рассматривал нашу будущую цель. «ХММ», – протянул Дуглас, убирая бинокль, – «а они неплохо тут укрепились за полгода. Не проще ли взять их измором?» «Было бы можно», – ответил я, параллельно рассчитывая угол наклона РЗО для максимального раскрытия цели, если биотехника готова кормить и платить Альдекальда за осаду. «С этим будет сложно», – поморщился Дуглас, – «боссы не особо горят желанием затягивать эту войнушку. Впрочем, мне на брифинге сказали, что Альдекальда что-то придумал для быстрого штурма. Есть такое», — предвкушающе ухмыльнулся я, — «через несколько минут приедет сюрприз, и можно будет начинать атаку. Мне даже интересно посмотреть, что вы такое собрали из ржавого мусора и грязи, чтобы ты была настолько самоуверенной. Терпение, терпение, скоро ты сам все увидишь». Заранее определив удобные позиции и рассчитав примерную траекторию ракет, я с предвкушением ждал прибытия грузовиков. И они не заставили себя долго ждать, один Урал и один тупоносый Форд прибыли как раз вовремя, а крайне изумленное лицо корпората будет греть мне душу всю ближайшую зиму. Жаль, что нет под рукой фотоаппарата, чтобы сохранить этот момент в веках. «Это что?» – завопил Дуглас, – «советские грады». «Как, откуда?» «Ну не совсем», – абсолютно спокойно отвечал я, точнее совсем не советские, не грады, а скорее машинки, вдохновленные ими. «Но это не так важно. Главное, что они решат нашу проблему со стенами и внутренними помещениями, ну еще, после ракетного обстрела, боевой дух противника будет на крайне низкой отметке». «А это еще что такое?» – продолжал удивляться корпорат, когда за двумя РЗО в прямой видимости появилось еще несколько грузовиков, из которых начали выгружать массивные металлические конструкции. «Минометы», продолжая сохранять каменное спокойствие, ответил я, «не самые лучшие, но для наших целей их вполне хватит. Да таким арсеналом можно разнести всю тюрьму до основания», не унимался Дуглас. «Не совсем, все же вся взрывчатка у нас самодельная, да и сделана в полевых условиях, так что разрушения будут меньше ожидаемого». Я повернулся к корпорату и, улыбнувшись, решил уточнить, «но, если вы предоставите нормальную взрывчатку, хотя бы с 4, штурм действительно будет не нужен». Дуглас, поняв, что я над ним издеваюсь, слегка насупился и, продолжая смотреть за работой расчетов, которые проводили последние проверки своей техники, наводясь на цель. Что ж, текущий план таков: ракетный удар, после него штурмовые группы выдвигаются на позиции, подойдя к одной из установок РЗО, я немного подправил прицел и быстро осмотрел электрические запалы, следом начнется обстрел из минометов, после шестого залпа которых, начинается штурм. Залпов минометов всего будет 8, так что начало нашей атаки будет проходить под канонаду из взрывов. План неплох и вполне реализуем. Последний раз взглянув в бинокль, ответил Дуглас, просто не ожидал, что вы спаяете что-то подобное. Оставив его последнюю фразу без комментариев, я последний раз проверил наводку орудия и дал отмашку о двухминутной готовности. Сев в свою машину, в моих руках оказалась рация. 5, 4, 3, 2, 1. Запалы ракет сработали как надо, и в сторону здания тюрьмы устремились огненные росчерки. Несколько секунд, и сначала тюрьма освещается многочисленными взрывами, а уже потом до нас доходит грохот разорвавшихся ракет. Зрелище было воистину завораживающим, но надо было действовать. «Всем отрядам выдвинуться на позиции», — скомандовал я по рации. «Минометчики, минутная готовность». Пока машины набирали скорости и занимали положенные им места, первая пыль от ракетного обстрела немного осела и стало видно здание тюрьмы. Все сработало как надо, примитивные ракеты, начиненные не самой лучшей взрывчаткой, нанесли не слишком большие разрушения, однако неплохо напугали засевших в укрытии уголовников, заодно создав несколько пожаров. Пока машины выдвигались на позиции, начали работать минометы. Снаряды, сделанные из газовых баллонов, не только проламывали тонкие стены, но и великолепно взрывались, поражая все вокруг облаком шрапнели. Первый залп, за ним второй, когда канонада раздалась в шестой раз, я вновь обратился к участвующим в штурме по рации. «Начинаем движение, команда прорыва, приготовиться выбить главные ворота. При штурме не расслабляемся, прикрываем друг друга и внимательно смотрим по сторонам. Помните, если не уверены в двери, сначала в нее входит граната и только потом вы». Начали. Картина штурма была эпична. Под продолжающимся обстрелом, в сторону тюрьмы одновременно устремились несколько десятков машин, как простых гантраков, так и переделанных для перевозки десанта грузовиков и автобусов. Особого внимания стоил недавно восстановленный карьерный самосвал, которому под днище приварили полноценный таран, а спереди смонтировали мощный отвал. Сидящий за его рулем парень не сплоховал и набрал максимально возможную скорость, чтобы через несколько десятков секунд после последнего залпа минометчиков проломить не только баррикаду, образованную на месте главных ворот, но продолжить свое движение. Тяжелый грузовик стал стенной броней, даже не заметил наваленного бандитами мусора и как раскаленный нож в масло вломился в периметр тюрьмы, по пути проламывая стены здания. Затих он где-то в середине главного корпуса, но судя по реву мотора, заканчивать он не собирался. Вслед за ним, в расчищенный проем, устремились гантраки, поливающие все похожие на человека из установленных недавно пулеметов. Замыкали процессию десантные борта, где своего часа ждали основные силы. Занять внутренний двор оказалось просто, по той простой причине, что все, кто оказался снаружи во время начала обстрела, были или мертвы, или оглушены, а потому штурмовые подразделения устремились внутрь. Крики, стрельба, доклады, все это посыпалось на координаторов проводимой операции, а я сам вел штурмовой отряд к месту, где, по данным, полученным от пленных, должен был сидеть главарь. Новенький пистолет-пулемет удобно лежал в руках, а несколько здоровяков в импровизированной броне за спиной придавали уверенности в своих действиях. Главные двери были заблокированы, что логично, а потому я дал команду подрывнику отряда заложить заряд. 3, 2, 1, взрыв. И в распахнутые двери первым устремляюсь я. В пыли и дыму я вижу движущиеся фигуры, тут же открываю по ним одиночный огонь, аналогично поступают следующие за мной. Главная приемная тюрьмы зачищена. Продолжаем движение. Административный корпус мы зачищали максимально быстро. Новая дверь, в нее влетает граната, а за ней заходят три штурмовика, которые убивают все, что выжило, пока остальной отряд контролирует коридор. Этим занималась первая группа. Вторая, состоящая из меня и моего старого отряда, как самых подготовленных, шла на прорыв до бывшего кабинета начальника тюрьмы. Какого-то сопротивления мы не заметили, парочка ошеломленных бандитов, несколько рабов, которых для профилактики тут же вырубали ударами прикладов, и вот передо мной заветная дверь. Приоткрыто, отлично. Снимаю с пояса дефицитную светошумовую гранату и кидаю внутрь. Вспышка света, а значит пора действовать. Двигаясь быстро, но аккуратно, я врываюсь в помещение и тут же вижу дезориентированных бандитов, которые стараются привести свои органы чувств в порядок. Короткие очереди обрывают их жизни, кроме одного, здоровенного чернокожего мужчины с золотыми зубами, ему пули попадают четко в суставы, лишая конечности подвижности. «Патрик, следи за жирным, остальные, контроль», группа быстро проверила остальных бандитов в помещении, добив тех, кто еще подавал признаки жизни. Лишившись общего руководства, судьба зэков была решена. Следующие несколько часов их выковыривали из разных нор и закутков тюрьмы, в которые они попрятались в попытке скрыться от нас. Помимо зачистки от бандитов, в помещениях тюрьмы было обнаружено до полусотни пленников, которых выводили в главный двор и после обыска собрали в одну группу. Уже к вечеру было можно подвести итоги операции. Тюрьма полностью захвачена, бандформирование уничтожено, оставшиеся в живых пленники в количестве 62 человек освобождены. Из Альдекальда погибли 5 человек, еще 17 было ранено, трое тяжело, но они выживут. Корпораты потеряли 2 убитыми, еще 3 были ранены. В целом, операцию можно считать успешной, но будь у нас еще несколько лет на подготовку, можно было обойтись совсем без жертв. «А мы неплохо пошумели», — сказал Дуглас, подойдя ко мне, пока я занимался сортировкой трофеев. «Признаться, я думал, что вы потеряете намного больше. Если бы мы штурмовали в лоб и без артподготовки, то, безусловно, потери бы были намного более существенными, но мы подготовились, оттого все и прошло так гладко». «Это да, и вот держи», Дуглас протянул мне небольшую визитку с логотипом биотехники. «Если надоест кататься по пустошам, в биотехнике всегда рады таким, как ты». «Спасибо, приму к сведению», максимально дружелюбным тоном ответил я, сам краем глаза подмечая, что остальные корпораты в это же время общаются с выжившими в бою штурмовиками. «Хороший ход. Оценить перспективные кадры в деле и после этого провести попытку их вербовки, но с кочевниками это провернуть сложнее, ведь большинство из них достаточно сильно привязаны к своим семьям и не оставит их на произвол судьбы». Убрав визитку во внутренний карман, чисто на всякий случай, я вернулся к подсчету трофеев. В итоге, на полное обследование и вынос всего ценного из бывшей тюрьмы у нас ушло несколько дней. Слишком много ценностей бандиты накопили у себя на базах. Тут было все, начиная от топлива и продовольствия, заканчивая оружием и техникой, но самое ценное мне удалось обнаружить в личном тайнике местного босса. Отличный компьютер производства Microtech, не самый лучший, но за бесплатно и такой сойдет. Данная находка была ценна тем, что имела все необходимые порты для подключения к новейшему промышленному оборудованию, что открывало для меня весьма заманчивые перспективы. Закончив с одной тюрьмой, наша боевая группа выехала к следующей, где нас ждали осадные отряды, краткий анализ ситуации, изучение планов местности и здания, составление плана штурма, и вот уже второй оплот бандитов на пустоши пал. Тут, как и прошлый раз, было обнаружено множество ценностей и пленников. Таким образом, за 1,5 месяца пустошь была избавлена от крупнейших банд, имеющих постоянную базу. Конечно, где-то в степях и пустынях продолжали кочевать мелкие банды бывших уголовников и изгоев-кочевников, но они не были столь опасны. Итогом же совместной операции стало, как ни странно, заключение ряда долгосрочных контрактов с корпорациями, которые предоставили отряды собственной безопасности для устранения угрозы. Биотехника была заинтересована в сезонных рабочих на своих полях, о которых не нужно заботиться весь остальной год, а Петрохем хотела дополнительно обезопасить свои месторождения на юге США и севере Мексики. Отказываться от такого было глупо, а потому первый сезонный контракт был подписан Хуаном лично. Стабильный заработок – это, конечно, хорошо, но стоит оставаться на чеку, ведь по косвенным данным, именно корпорации спровоцировали тюремный кризис. Празднование окончания войны прошло пышно, получив огромный приток денег и ценностей, руководство клана решило немного сгладить боль от потерь в этой войнушке. Люди пили, ели и веселились, чтобы погибшие за их спокойствие и благополучие видели, что их жертва была не напрасна. Пока остальной клан веселился, я засел за компьютер, создавая с нуля необходимые мне программы и тестируя возможности новой игрушки. Осталось получить доступ к нормальному промышленному оборудованию, и можно начать создавать что-то более сложное, чем кустарные ракеты и прочий хлам. Еще чуть-чуть, часть 9 приобретающая. Примечание к части. Новая глава все так же в срок. Приятного чтения. Праздник в главном лагере Альдекальда продолжался, шум и гам мне особо не мешали, а даже немного расслабляли, когда вокруг тебя много счастливых людей, самому становится немного приятно. Листая мануалы по ранее неизвестному для меня языку программирования и запоминая основные команды и принцип использования переменных, я выстраивал в голове единую систему, на основе которой можно будет начать работу. Все было хорошо, пока в мою палатку не ввалился немного подвыпивший Альберто в компании с Патриком. «Сьюзен!» — неожиданно громко воскликнул он. «Ты что тут делаешь? Там все празднуют и веселятся, а та, кому мы обязаны столькими победами, сидит перед телевизором и что-то читает. Давай с нами». «Зачем?» — оторвавшись от очередного файла, спросил я. «Вы и без меня отлично проводите время». «Нет, так не пойдет», — взял слово Патрик, пока Альберто пытался додумать мою фразу. «Ты одна из Альдекальда, та, что подарила нам крылья и лучшее, пусть и самое странное, из всех механиков. Давай, поднимайся, мы приберегли тебе вполне неплохого пива, а корпораты прислали нам кучу мяса настоящих коров. Натуральная говядина и алкоголь?» — скептически спросил я. «Этим вы хотите меня заманить на праздник?» «Не только», — ответил уже Альберто. «Хуан что-то там говорил о награждении и прочем, так что без тебя не обойтись». «Точно», — хлопнув себя по лбу, поддержал товарища Патрик. «Как я мог забыть? Ладно, сейчас подойду». Еще раз посмотрев на двух парней навеселе, я решил сначала закончить с открытым мануалом. «Так не пойдет», — парни подошли ко мне с двух сторон и схватили стул, на котором я сидел, — «и раз ты не хочешь идти сама, мы тебя отнесем. Поставьте меня на место», — прокричал я, жалея, что нынешнее тело достаточно легкое, чтобы два не самых сильных парня без проблем могли нести меня на руках. «Ничего не слышу», — со смехом сказал Патрик. «Слишком громкая музыка». «Можно было, конечно, отпустить контроль над аурой, и тогда они сами бы отпустили меня, но что-то внутри меня говорило, что делать этого не стоит». Таким образом, используя два пьяных тела в виде транспорта, я добрался до центра лагеря. Здесь было еще более шумно, многолюдно, а на сцену кто-то вытащил несколько музыкальных инструментов, среди которых гитары и барабаны были в фаворе, а одинокое пианино стояло в углу. Надо будет потом его забрать себе или выменить на что-то. А теперь, перекричав толпу с помощью мегафона, в центр сцены вышел Хуан Альдекальда. «Пора сделать несколько объявлений». Из уважения к общему лидеру, большинство присутствующих замолчали и выключили музыку. «Как вы все уже знаете, всего несколько дней назад мы все сделали большое дело, избавили необъятные просторы нашей страны от страшной угрозы». Толпа одобрительно загудела, и пусть кто-то из наших родных и близких пал от рук преступников, что нарушали законы людские и божьи, но пали они за правое дело и навсегда останутся в наших сердцах. Они отдали свои жизни за безопасность своих детей и семей, а значит, им воздастся за их жертву. Толпа вновь одобрительно загудела, выражая солидарность к словам лидера. Но наша война, из которой мы вышли победителями, принесла нам не только потери и утраты, но и новых людей, которые решили стать Альдекальда, самых лучших кочевников в этой богом забытой пустоши. А значит, жизнь наша станет еще лучше и безопасней. Собравшиеся люди вновь ответили на слова Хуана аплодисментами. Поэтому я хочу сделать судьбоносное для всех нас объявление. Хуан смочил горло из поясной фляжки и продолжил. Так как нас стало слишком много, теперь наш, не побоюсь этого слова, народ больше не может путешествовать вместе, поэтому мы вынуждены ненадолго разделиться. Но не бойтесь, каждый из вас так и останется Альдекальда, что бы ни случилось. Часть из нас останется здесь, в пустошах, чтобы выполнить условия контракта с биотехникой, часть отправится в Техас и Нью-Мексико, на охрану объектов Петрохема. Но это еще не все. Недавно со мной связалось руководство Мехико с предложением поучаствовать в восстановлении города. Переговоры состоятся только летом, но я уверен, мы получим эту работу. А значит, тяжелые времена для нас закончились, у нас с вами снова есть работа и будущее, и мы пережили их вместе. Поначалу немного растерявшаяся толпа от слов о разделении, под конец речи начала понимать истинный посыл Хуана, ведь большинство из присутствующих здесь никогда не хотели всю жизнь проводить в дороге, кочуя от одной подработки к другой. Все они хотели стабильности и уверенности в завтрашнем дне, о чем им только что объявили. Осознав эту простую мысль, толпа взорвалась аплодисментами. Но всего этого бы не произошло, если бы не наши храбрые защитники, умелые механики и великолепные командиры. И чтобы никто потом не сказал, что Альдекальда не ценит своих людей, каждый получит свою награду. Награждение пройдет позже, иначе вам придется слушать меня до утра. Небольшая шутка вызвала взрыв смеха у пребывающих на веселе людей. Однако прямо сейчас я хочу отметить некоторых из особо отличившихся, без которых все это было бы невозможно. Первый, то из-за которой началась вся эта заварушка, я хочу поблагодарить Сьюзен Поттер, которую вы все знаете как ангела. Теперь понятно, зачем меня притащили на праздник, а я ведь поначалу не особо хотел выделяться. Но делать было нечего, и как только Хуан обратился ко мне, я вышел на сцену. Сьюзен, я, как и все остальные присутствующие здесь, благодарны тебе за твою помощь и навыки. Если бы не ты, то намного больше храбрых Альдекальда погибли бы в ходе войны. Чего ты хочешь в награду? Немного задумавшись, я прокручивал в голове различные варианты. С одной стороны, ничего особо важного мне было не нужно, все необходимое я мог или выменить, или найти, а с другой, отказаться от награды было бы неразумно. Мне ничего особо не надо, все необходимое для жизни у меня уже есть, но если найдете что-нибудь интересное с микросхемами, сразу несите это мне, может у меня получится собрать что-нибудь интересное, но это вы и так сделаете, а потому, я выдержал небольшую паузу, в качестве награды я хочу вон то пианино, указал я на стоящий на сцене инструмент. Конечно, оно твое, а теперь, дальше пошло награждение особо отличившихся. Разведчикам выдавали наградное оружие, техникам и медикам улучшенные инструменты для работы, а остальным командирам что-то на их выбор. Всего награждение продлилось несколько десятков минут, и когда оно было закончено, Хуан снова обратился ко мне. Так как наш ангел попросила себе в награду целое пианино, то давайте попросим ее его испытать. Уже почти успев незаметно уйти, я быстро стал центром внимания для всех собравшихся, и выбирая между восторженной толпой и игрой на пианино на сцене, я выбрал последнее. Сев на ящик, я пробежался руками по клавишам, судя по звуку пианино немного расстроено, но играть можно. Осталось только выбрать, что именно, если оценить ситуацию, то нужно что-то легкое и веселое, а значит подойдет Пхеинтертейнер. Перебирая пальцами по клавишам, я извлекал из инструмента прекрасные звуки, которые разносились над лагерем. Сначала я играл заранее заученные произведения, а потом постепенно начал переходить к импровизации. Какие-то мелодии были грустными, какие-то веселыми и задорными, но главное, что мне было просто приятно вновь сесть за инструмент, даже не думал, что мне будет так не хватать музыки. Когда я закончил, сыграв последнюю ноту, то внезапно осознал, что последние полчаса я играл в полнейшей тишине. Несколько секунд замешательства, и все собравшиеся Альдекальда разразились бурными аплодисментами и всеми возможными способами выражали свое восхищение. Приятно, черт подери. На остаток праздника я решил не оставаться, так как и люди уже начали постепенно расходиться, да и до рассвета оставалось пара часов. Следующее утро больше напоминало начало зомби-апокалипсиса в отдельно взятом лагере. С непривычки, соблазнившись обилием алкоголя, члены клана перебрали и теперь страдали от тяжелого похмелья. Ища способ избавиться от похмелья, кто-то поглощал литрами воду, кто-то выстроился в очередь в медпункт, а самые опытные открывали оставшиеся с вечера бутылки с пивом и культурно похмелялись. В отличие от большинства вчера не перебравшихся клановцев, злорадствовать над страдающими людьми у меня не было никакого желания, да и времени, новенький компьютер ждал своего часа. Решение о разделении клана на несколько частей, принятое руководителями, как я понимаю, уже давно, произошло не из-за жадности и корысти Хуана, Падре и прочих, а по вполне объективным причинам. Нас банально стало слишком много. Если поначалу, когда я только присоединился, в клане было едва ли 8 тысяч человек, включая стариков и детей, то наконец 1998 нас стало больше 40 тысяч, и ежедневно к нам присоединялись все новые и новые люди. Таким образом, прекрасно понимая, что такая масса людей не сможет долго жить одной общиной, Хуаном было принято решение разделить клан на несколько частей. Тех, кто по большей части занимался сельским хозяйством, оставили на территории привычного кочевья, строители и большинство новичков занимались строительством корпоративных сельскохозяйственных предприятий, военных же распределили на три группы. Новичков, которые не успели понюхать пороха в прошедшей войне, решили оставить с аграриями, чтобы и опыта набрались, и не погибли по глупости. Обстрелянных ветеранов отправили защищать нефтяные поля Петрохем, а элиту, которая выделилась в ходе прошедшей войны, свели в отдельные отряды и направляли туда, где они были нужны. Охрана конвоев, ответные рейды на банды и защита особо важных объектов. Конечно, никого ни к чему не принуждали, и каждый Эльдикальда был волен сам выбрать, куда ему направиться, но все же большинство последовало воле руководства. Разделяясь, Эльдикальда, однако, продолжали оставаться одной группой, и каждый из нас мог как запросить помощи у другой, так и просто уехать, если посчитает, что предложенная работа ему не подходит. Еще одна вещь, которая осталась общей, была клановая экономика. Все крупные контракты как на работу, так и на поставки членам клана необходимых ресурсов, осуществлялись через Хуана, как официального представителя клана на всех переговорах. Никто не запрещал отдельным группам не скидываться в общую казну или не работать над общими проектами, но тогда и на помощь от соклановцев сверх минимальной рассчитывать не приходилось. К началу 1999 года на пустошах сложилась следующая картина. Пока большие кланы, такие как Эльдикальда и недавно организованные Хадес, работали исключительно на крупных проектах, таких как возделывание корпоративных полей и строительство крупных объектов, независимые мелкие семьи, в которых обычно состояло до 200 человек, довольствовались работами на еще сохранившихся частных фермах и вообще брались за любую подвернувшуюся работу. Такое положение дел всех более-менее устраивало, и если бы не многочисленные банды, нападающие то тут, то там, жизнь в пустошах стала бы совсем мирной. Единственной новостью в пустошах, которая встрепенула почти устоявшийся быт, стало появление еще одной крупной группы кочевников, пришедшей на Средний Запад из Флориды. Кровавые, как они сами себя называли, ездили по сохранившимся городам и большим лагерям других кочевников с величайшим шоу на земле, устраивая цирковые и музыкальные представления. С учетом отсутствия других развлечений по причине коллапса, труппы бродячих артистов пользовались неимоверной популярностью. Для меня же начало последнего года нынешнего тысячелетия ознаменовалось появлением относительной свободы. Да, изредка приходилось устраивать облавы на особо зарвавшиеся банды, но большую часть времени я или собирал себе оборудование, или продолжал обучать все новых и новых учеников. Если с последним все было более-менее понятно, видящие мою квалификацию техники с большим интересом учились у меня, то второе доставляло ряд неприятностей. Формально, я прямо сейчас мог бы собрать полноценную сборочную линию, благо те кучи мусора, оставшиеся после коллапса, имели почти все необходимые запчасти, но тут начинались проблемы. Мне негде было разместить необходимое оборудование, питания от имеющихся генераторов катастрофически не хватало, а многие запчасти выходили из строя сразу после включения, отчего требовалось срочно искать им замену. С одной стороны, решением проблемы могло стать основание полноценной базы, но учитывая общую ситуацию на пустоши, реши я осесть, и не только лишусь львиной доли заработка, но и окажусь в фактической изоляции, лишившись нескольких десятков помощников. Поэтому, сидя за рулем своей машины, чей дух мерно пиликал в такт мотору, я составлял дальнейший план действий. Первое, надо найти транспорт побольше, где можно будет разместить хотя бы парочку автоматизированных верстаков и хоть какой-то запас материалов. Для данной цели идеально подошел бы какой-нибудь грузовик с большим кузовом, а лучше военный тягач с мобильной ремонтной мастерской, но первое требовало больших затрат на создание и подходило для условий пустоши, а второе было сложно достать. Второе – источник энергии. Учитывая доступные мне материалы и технологии, ни о каком плазменном реакторе можно и не мечтать, зато вполне можно попробовать воссоздать ядерный, благо все необходимые технологии, включая сборку ядерных ячеек и батарей, были мне известны. Осталось только найти пару десятков грамм урана и материалы для корпуса будущих источников питания. План составлен, примерное расположение складов урана я знал, во всяком случае, тех, что были построены в начале ядерной эры, а значит осталось их только найти, желательно те, которые не охранялись федеральными войсками. С корпусами было еще проще, простую ядерную ячейку я могу собрать из уже имеющихся материалов, а значит остается только придумать, как подключить технологию из другого мира к существующему оборудованию, но это меньшая из проблем. Сборка основы для ядерных ячеек и переходников заняла 2 недели, а за небольшие услуги с моей стороны, разведчики клана немного отклонялись от привычных маршрутов и проверяли места, где могли находиться базы хранения ядерного топлива. Некоторые из них были на вид покинутыми, некоторые все еще охранялись, так что мне в скором времени предстоит совершить небольшую экспедицию за необходимыми материалами. Попутно с разведкой интересующих меня мест, через клан удалось узнать о имеющихся в продаже армейских тягачах, стоили они немало, но купить один такой было мне вполне по карману, если потратить вообще все имеющиеся средства. Особо мое внимание привлек 4-осный тактический грузовик «Хемт» с подъемным краном и возможностью крепления прицепа. Достаточно простая конструкция, неплохая противопульная броня и большой потенциал для модернизации – то, что надо. Единственный недостаток данной машины – прожорливость в плане топлива, но думаю, мне удастся заменить штатный дизель на электромотор. По моим расчетам, при проведении такого рода модернизации, одной ядерной ячейкой можно будет питать весь агрегат до года, при его максимальной загруженности. Путешествие к известной мне секретной базе времен Холодной войны, где в 60-е хранились ядерные материалы как для бомб, так и для атомных электростанций, состоялось только к концу весны 1999, слишком много где требовалось мое личное участие. Плюс, на все это еще накладывалось обучение, как техников клана, которые все лучше воспринимали мои чудачества с духами машин, так и личных учеников, в число которых вошли Морганы и еще несколько человек, в основном сирот. «Так, ангел», — раздался в рации голос Альберта, — «еще раз поясни, зачем мы тащимся в этот твой подземный бункер, набитый всякой радиоактивной хренью, а то я как-то перед выездом не особо уловил. Мне нужны урановые таблетки для личного проекта», — в пятый раз объяснял я, — «если он закончится удачно, жить станет лучше всем Альдекальда. А это как-то связано с теми цилиндрами, над которыми мы работали последние несколько недель. Или я в чем-то ошибаюсь?» — спросила уже Кармен, которая как моя личная ученица решила присоединиться ко мне в этой экспедиции. «Напрямую, если все пройдет удачно, то мы получим неплохую замену генераторам и серьезно сэкономим на горючке в будущем. А сейчас не отвлекайтесь, мы почти приехали. Наша небольшая колонна, состоящая из 5 пикапов и 1 грузовика, аккуратно въезжала в небольшую долину, к которой вела единственная грунтовая дорога в глуши Оклахомы. Скалы, образующие правильную чашу, ничем особо не выделялись из окружающего пейзажа, и если не знать, куда смотреть, то можно и не заметить небольшую базу, примыкающую к скале. Все выглядело в точности так, как оно было в предыдущем мире, затем лишь исключением, что здесь бетонные конструкции выглядели поновее и не рассыпались от радиоактивного ветра постядерной пустоши. Остановившись у знака «Проход запрещен, возможны обвалы», я вышел из машины и начал крепить на бампер самодельный миноискатель. Остальные водители и пассажиры также решили выйти из машины и размять ноги. А тут красиво, обстучав колеса своей машины, заявил Патрик, немного побольше зелени, и получится прямо райский уголок. «Ага, вот только вместо травы здесь только песок, а вместо деревьев скалы», ответил Альберта, «и ты точно уверена, что мы прибыли куда надо?» Обратился он ко мне. «Да, вон там, между 2 скалами, я указал 2 приметно торчащие скалы, можно рассмотреть радиовышку нужной нам базы, тем более ранее тут бывшие разведчики подтвердили мои данные». «Хмм, действительно», протянул Альберта, «вышку вижу, а ты уверена в необходимости твоего металлоискателя?» «Думаю, В такой глуши военные не стали бы ничего минировать, слишком уж тут малолюдно. Лучше перестраховаться и потратить лишнее время на проверку, чем подорваться на мине. Закончив монтаж установки, я подключил ее к сети своей машины. Все помнят порядок движения, решил уточнить я. «Да», — ответил Альберто, — «ты едешь впереди и зондируешь дорогу. Мы за тобой, не смещаясь ни на миллиметр. Если обнаруживаем мину, мы ее или обезвреживаем и забираем с собой, или подрываем». «Отлично. Кармен, ко мне в машину, будешь следить за показаниями приборов. Остальные движемся согласно ранее установленному порядку». Сев за руль своего пикапа, я медленно нажал на газ и поехал по заброшенной грунтовой дороге. Смонтированный на бампере металлоискатель, собранный из нескольких гражданских, соединенных в единую сеть и доработанный мной, зондировал все пространство в 5 метрах впереди. Все шло хорошо ровно до середины пути, пока один из датчиков не сработал и не оповестил меня и Кармен об обнаружении металлического предмета под землей. Так, Кармен пощелкала тумблеры на собранном мной миноискателе, для определения местоположения объекта, третья зона, расстояние 3 метра. «Поняла», продолжая смотреть за обстановкой, сказал я, выходя из машины с лопатой и ручным металлоискателем, но на этот раз армейской его модели. «Как только я закончу, мы продолжим движение». В указанной Кармен зоне действительно мной была обнаружена противопехотная фугасная мина. Будь мы на военной технике, ее можно было просто переехать, но, увы, наши гражданские машины не рассчитаны на противостояние таким взрывам. Первую обнаруженную мину удалось без особых проблем обезвредить. Следующие 200 метров мы ползли с черепашьей скоростью, так как все новые и новые мины попадались нам по пути, зато потом смогли немного ускориться, видимо, окончательно миновав первую линию обороны базы. Сейчас, даже если база окажется абсолютно пуста, наш рейд уже можно будет считать частично окупившимся, так как полсотни мин, с выкрученными взрывателями, это уже неплохой улов. Внешняя часть базы, огороженная сетчатым забором, выглядела абсолютно покинутой, но я не поддался ее внешне безобидному виду и пока запретил машинам заезжать на ее территорию. Моя паранойя меня не подвела, и в первом же помещении, в которое я собирался войти, была обнаружена плохо замаскированная растяжка. В итоге, следующие несколько часов, до самого захода солнца, я только и делал, что проверял каждый угол внешней части базы на предмет оставленных здесь предыдущими обитателями сюрпризов. А когда моя работа сапером была закончена, было уже слишком темно, чтобы продолжать исследование, поэтому мы разбили лагерь и начали готовиться к ночевке. Улов за день был великолепным: мины, гранаты, несколько вполне неплохих армейских сундуков и шкафчиков, которые можно приспособить для кочевой жизни. И это уже не говоря о десятке матрасов, обнаруженных в запертом подсобном помещении. Ночь прошла спокойно. Сначала мы посидели у костра, а потом распределив дежурство разошлись по палаткам и машинам, так как ночевать в плохо обследованных помещениях было слишком опасно. Утро встретило нас мягким солнечным светом, пробивающимся из-за скалы приятным ветерком, от которого веяло утренней свежестью, но времени у нас было немного, и поэтому мы быстро собрались и продолжили исследование наземной части базы. Сначала я входил в очередное помещение, которое тут же обследовал на предмет ловушек, а после меня в него заходили остальные участники экспедиции, чтобы вынести оттуда все ценное. Так продолжалось до обеда. Уже во второй половине дня, когда все имеющиеся ловушки мной были успешно обезврежены, а Альдекальдо продолжали демонтаж ценных вещей, я направился в сторону огромных ворот, утопленных в скале. Массивные створки выглядели монументально, сделанные из цельных кусков металла. Они казались непреодолимой преградой на пути, если не знать об их устройстве. Подогнав к воротам свою машину, я с помощью металлоискателя быстро обнаружил скрытую в скале панель, к которой тут же подключился с помощью имеющегося у меня компьютера. Несколько минут работы специальной программы и двери в подземный комплекс медленно отъезжают в стороны, открывая мне доступ во внутренние помещения. Внутри меня ждало не только огромное складское помещение и мерный гул генератора, но и грузовой лифт в конце помещения. Осталось только убедиться, что перед консервацией комплекса из него не вывезли все ценное. «Вау!» – раздался за моей спиной голос Патрика, шаги которого я услышал заранее, а я ведь до конца не верил, что нам действительно удастся попасть сюда. Местные системы охраны достаточно примитивны, и если заранее обрубить радиосвязь и знать нужные протоколы, то взломать такую защиту достаточно просто, пожал плечами я, рассматривая внутреннее убранство склада. Сейчас я осмотрюсь и можно будет загнать машины внутрь. А зачем? Удивился Патрик. Мы же в такой глуши, что здесь нас обнаружить сможет кто-то только случайно. Спутники, видя непонимание на лице своего собеседника, я решил немного разъяснить ситуацию. Видишь ли, правительство все еще может продолжать следить за такими объектами из космоса, даже после того, как персонал покинул эту базу. Понятно, тогда действительно стоит привлекать поменьше внимания, поняв мою мотивацию, согласился Патрик. Обследование первого уровня комплекса ничего не дало, тут не было ни мин, ни каких-то других ловушек, а потому через несколько десятков минут посреди подземного склада уже припарковалась вся наша техника. Сейчас, объявил я всем присутствующим, наша задача провести первичный осмотр, а пока вы проверите, что хранится здесь. Я указал рукой на ряды стеллажей по левую руку от меня, я проверю подсобные помещения и, если там безопасно, можно будет начать их обносить. Как только закончим здесь, можно будет начать осмотр нижних уровней. Вопросы? Предложения? Вопросов ни у кого не возникло, а потому все принялись за работу. Пока мои сопровождающие копались в содержимом ящиков, я начал осмотр подсобных помещений. Первое место, куда я попал, была достаточно большая казарма, рядом с которой были комнаты офицеров. Ничего интересного тут обнаружить не удалось, стандартные разборные кровати, матрасы и постельное белье, ну и еще немного грубой армейской мебели. Самое интересное было мной обнаружено в арсенале базы, откуда при консервации решили не вывозить хранившееся в нем оружие. Тут было все, и винтовки, и пистолеты, и гранаты, и бронезащита, и патроны. Все это богатство, конечно, было слегка устаревшим, примерно середины 70-х годов выпуска, но не кочевникам отказываться от бесплатного оружия. Оценив размеры арсенала, я сразу понял, что похоже, часть полезных вещей придется все же оставить, так как оружие в наших условиях намного ценнее. Остальные помещения были не слишком щедры на разные полезные вещи, и по сути представляли из себя обычные офисные помещения. Однако тут я обнаружил описи и накладные на имеющиеся на территории склада имущества, среди которого значились нужные мне материалы, причем в достаточно большом количестве. Помимо этого, здесь хранились разного рода ценные радиоактивные материалы, включая некоторые редкоземельные, сканди, тули, иридия и прочие. Данная находка повышала ценность данного бункера до небес, во всяком случае в будущем, когда у меня появится нормальная возможность создавать нормальную электронику, но сейчас меня интересуют исключительно урановые таблетки. Однако, на всякий случай, я лучше перекодирую систему открытия ворот, чтобы опомнившееся правительство США не вывезло эту сокровищницу куда-нибудь в другое место. Пока я разбирался с внутренними помещениями, остальные разобрались с содержимым склада первого уровня, ничего особо ценного тут обнаружено не было, но только на первый взгляд. В многочисленных ящиках лежали защитные костюмы для работы с радиоактивными веществами, средства индивидуальной защиты, такие как противогазы и даже несколько баллонов с дезактивирующим веществом, видимо на случай утечки радиации. Так, я все проверила, никаких сюрпризов тут нет. Привлек я внимание кочевников, которые сейчас примеривали на себя найденные противогазы из ценного, только неплохой арсенал и еще кое-что по мелочи. «Арсенал – это хорошо», – подтвердил Альберта, – «а что с этим делать?» Он демонстративно пнул тюк с костюмом радиохимической защиты. «Можешь забрать, можешь оставить», – равнодушно пожал я плечами, – «вещь достаточно ценная, но чтобы найти на нее покупателя, нужно будет постараться, да и приметные они». Хотя их всегда можно распороть и сшить что-нибудь полезное. Короче, пользы никакой, сократил мой монолог до минимума Патрик, но противогаз я себе точно оставлю, а то мне уже надоело ежедневно глотать тонну пыли. Смысла в этом особого нет, возразила Кармен, от пыли и песка фильтры придут в негодность очень быстро. Я что-нибудь придумаю, твердо ответил Патрик, оставив остальных участников экспедиции заниматься погрузкой ценностей. Сам я облачился в защитный костюм и направился к лифту, с собой я брать никого не хотел, так как подвергать их дополнительной опасности было не в моих интересах. Нижние уровни склада были полностью аналогичны верхнему, затем лишь исключением, что стеллажи на них располагались по обе стороны от помещения. Спустившись на минус 2 уровень, Я загерметизировал костюм и со счетчиком Гейгера наперевес отправился на поиски так нужных мне материалов. В целом, радиоактивный фон в основном хранилище был не слишком сильно выше нормы, так что в целом, мои меры предосторожности были избыточны, но снимать громоздкий костюм было уже поздно, а потому я пошагал к нужному мне ряду стеллажей. Ровно там, где и было указано в ведомости, стояло несколько бочек, в которых лежали требуемые мне урановые таблетки, и оставался последний вопрос, как мне их транспортировать. Сами по себе весили бочки немало, почти тонну, так что самостоятельно вынести их не получится, а вскрывать контейнер, чтобы достать несколько десятков таблеток, я посчитал немного нерациональным, так как, нарушив герметичность упаковки, вернуть ее обратно в нынешних условиях у меня не получится. Выход нашелся неожиданно. На листах бумаги, прикрепленных к стеллажам, я обнаружил несколько отметок о поступлениях, их задвинули в самый темный угол, но аббревиатура, которой они были обозначены, зародила во мне чувство того, что я просто обязан узнать, что это за новое поступление. И моя интуиция меня не обманула, в самом конце стеллажа с радиоактивным топливом, я обнаружил несколько аккуратных кейсов, в которых содержались необходимые мне урановые таблетки, но в намного меньшем количестве. Как было написано в прикрепленных неподалеку документах, данную упаковку разработали для малых реакторов подводных лодок, чтобы увеличить количество полезного пространства внутри и иметь возможность оперативно менять сборки. Каждый кейс весил под сотню килограмм, но это был вполне терпимый вес, так что поднапрягшись, я кое-как дотащил его до лифта. Собственная слабость и почти полное отсутствие мышечной массы меня неимоверно угнетало. Жалкие 100 килограмм для меня почти неподъемный груз, и это после того, как я мог ворочить тонны металла, даже не прикасаясь к ним в прошлом. Подавив свое внутреннее раздражение тем, что с какой стороны ни посмотри, на данный момент у меня нет ни единого шанса создать себе нормальное тело, а довольствоваться суррогатами мне не позволит гордость. Тем более, если начать проводить комплекс хирургических операций по вживлению имплантов, созданных на имеющейся материальной базе, то совсем скоро их придется менять, в том числе те, что устанавливаются в головной мозг, а это может привести к непоправимым травмам и проблемам в будущем. Так что надо довольствоваться тем, что есть, и налечь на создание максимально функциональных роботов. Мое появление с кейсом не осталось незамеченным, все же лифт был достаточно громким при работе, и ко мне тут же подскочила Кармен со счетчиком Гейгера. Действовала она по моей же инструкции, так что я, стойко выдержав обследование, только после всех процедур покинул шахту лифта. Через несколько минут кейс был погружен в мою машину и надежно закрепленный я, наконец, смог избавиться от неудобного костюма. Сам костюм я тщательно упаковал и также загрузил в кунг, применение ему я еще найду. Остаток дня, мы провозились с погрузкой трофеев в иномашины, стараясь за один раз увезти как можно больше. Ночь перед отбытием была проведена в самом комплексе, с закрытыми воротами для большей безопасности, а на утро, еще до восхода солнца, мы выехали в обратный путь. Перед отъездом я перекодировал замок от внутренней части бункера, чтобы иметь гарантию того, что хранящиеся на нижних уровнях сокровища точно никуда не исчезнут. Для того, чтобы вернуться в лагерь, у нас ушло порядка 6 часов, за которые мы встречали несколько малых групп кочевников, которые провожали нас недоуменными взглядами, но агрессивных действий не предпринимали. В самом же лагере, те, кто еще не отправился на дневные работы, встретили нас с восторгом. Еще бы, мы за 3 дня награбили столько, сколько остальные группы не могли и за несколько месяцев, так что ближайшие 3 дня большинство участников экспедиции заслуженно отдыхали. Я же, отъехав от лагеря на несколько километров, начал финальную сборку ядерных ячеек. В противорадиационном костюме, в естественной пещере, я, с помощью кухонных щипцов, помещал ядерные таблетки в специальные пазы. Увидь кто меня из прошлой жизни, объявил бы техноварваром. Как бы то ни было, через час, 4 ядерных ячейки были готовы к работе, а их испытания показали, что они готовы к полноценной эксплуатации. Оценив тот факт, что в кейсе мне хватит таблеток еще на 11 ячеек, я уже начал представлять, как мой электротягач будет рассекать по пустошам. Помечтав пару секунд, я сорвал защитные заглушки, сделав ядерные ячейки окончательно неразборными. При попытке их вскрыть, они просто-напросто взорвутся. Такие меры безопасности были нужны для того, чтобы данную технологию у меня не могли украсть. Вернувшись в лагерь в приподнятом настроении, я устроил его уставшим обитателям небольшой концерт по заявкам, выплеснув все свое удовлетворение в музыку. Альдекальда вроде как понравилась, но не более того. Теперь нужно озаботиться покупкой нужного мне грузовика «Хемпт». Тем более, учитывая мою долю в добыче, этот шаг не оставит меня с пустыми карманами. Осталось только дождаться момента, когда мы откачуем до севера Техаса, где как раз есть военная база с такими машинами и крайне сговорчивыми офицерами, которым зарплату платили исключительно грамотами и обещаниями их Вашингтона. Не имея, пока, полноценной мастерской, я имеющимися силами готовился к будущей робототехнической революции в отдельно взятой машине, разбирал найденную электронику, извлекая из нее процессор и прочие компоненты, собирал из имеющихся плат нужные мне дорожки и писал софт для своей будущей мастерской. Все это происходило в свободное от основных обязанностей время. Жизнь вновь вступила в привычную колею. Я обучал техников и войска специального назначения в вариации Альдекальда, участвовал в разработке стандартизированных модификаций для оружия и техники, разрабатывал улучшения для автожиров, и даже собрал и испытал первый прототип ПЛА с встроенной камерой. Последний проект отнял особо много сил. Пришлось на имеющейся материальной базе прикрутить к кассетной видеокамере возможность потоковой передачи данных, а, следовательно, и создать достаточно широкий канал связи, чтобы задержка между изображением на экране не превышала десятые доли секунды. Работа была сложная, но оно того стоило, ведь теперь, отправляясь в дальний рейд или патруль, я мог наблюдать за окрестностями с высоты птичьего полета, и пусть разрешение изображения не позволяло замечать мелкие детали, но и этого хватало для эффективной разведки. Так что теперь со мной в патруль обязательно отправлялся кто-то из морганов, для контроля летательного аппарата. Проезжая мимо нужной мне военной базы, я предупредил остальной караван, что немного отстану и свернул с основного пути. Получив координаты будущей стоянки, я со спокойной душой отправился к своей цели. Мое приближение к охраняемому объекту не осталось незамеченным, и как только я попал в зону отчуждения базы, со мной тут же вышли на связь. Неизвестная машина, раздалось из рации, вы въехали на охраняемую вооруженными силами США территорию. Немедленно покиньте ее, или по вам откроют огонь на поражение. Говорит ангел из Альдекальда, продолжая двигаться на той же скорости, ответил я, у меня есть договоренность с полковником Ридом. Пароль. Вспышка озарения. Ожидайте, проговорил оператор и через несколько минут вновь появился в эфире, проезжайте к главным воротам, вас уже ожидают. Следуя указаниям дежурного связиста, я продолжил следовать по единственной дороге, ведущей к базе. На КПП, после того как я проехал через установленные змейкой бетонные блоки, к машине подошел худой мужчина с погонами лейтенанта. «Добрый день, я лейтенант Эдвард Дэнс, и буду вашим сопровождающим», — представился мужчина, — «могу я присесть?» «Да, конечно», — ответил я, — «будет немного тесно, но мои ребята подвинутся». «Благодарю», — ответил лейтенант и тут же вскочил в открытую мною дверь, присев на край лежанки в кунге. «А у вас тут все неплохо устроено», — прокомментировал он, рассматривая внутреннее убранство моей машины, заостряя особое внимание на развешанных на стенах винтовках и автоматах. «Спасибо за комплимент», — ответил я, стараясь добавить в голос дружелюбные нотки. «Рядом с вами сидят Мигель и Патрик, мои сопровождающие, а меня саму зовут Сьюзан». «Приятно познакомиться», — ответил Эдвард. «За время присутствия на базе, прошу не отклоняться от указываемого мной маршрута и не провоцировать конфликты». «Без проблем», — ответил я, — «нам самим это невыгодно». «Великолепно, тогда направляйтесь по разметке Кангару Н-24». Пока мы ехали по территории военной базы, Эдвард вежливо интересовался, откуда у меня появилось то или иное оружие, о жизни кочевников и о реальной ситуации на пустоши, так как персоналу базы приказом сверху было запрещено прослушивать и просматривать все программы, кроме утвержденных командованием. Он вполне искренне удивлялся реальному положению вещей и тому, что мы, кочевники, не являемся повсеместно толпой неуправляемых грабителей и мародеров, которые только и делают, что бандитствуют на дорогах. За неспешным разговором, который прерывался на указание следующей точки назначения, мы быстро доехали до стройных рядов техники, расположенных в чехлах под открытым небом. Здесь было все, и танки, и БМП, и бронеавтомобили, настоящее изобилие всего, что могло ездить и стрелять, но мы остановились у ряда нужных мне грузовиков. «Полковник Рид прибудет через несколько минут», — сказал Эдвард. «Нам придется его немного подождать. Надеюсь, это не доставит вам неудобств». «Все нормально», — ответил я. «Никаких проблем». Проблем действительно никаких не было, но само наше с парнями положение вызывало некоторое беспокойство. Находится на территории хорошо охраняемой базы, среди малознакомых вооруженных людей, да еще и с кучей денег, не самое приятное чувство. Впрочем, выбора у нас особого не было, и все, что оставалось, это только ждать и надеяться на честность вояк. Как и было обещано, полковник прибыл через несколько минут на личном транспорте с водителем, и выглядел в точности так, как его описывал один из недавно присоединившихся к Эльдекальду мужчин, который ранее успел с данным полковником вместе послужить. И именно он смог выйти на связь с бывшим командиром и договориться о продаже военного имущества. Среднего роста, крепкий, с ежиком седых волос и со столь выдающейся и острой челюстью, что ей можно было колоть гранит. «Приветствую», стоя передо мной, он просвечивал меня с ног до головы. «Это ты, ангел, о котором говорил Энджи?» «Да, но ангел – это позывной, на самом деле меня зовут Сьюзен Поттер, приятно познакомиться». «Полковник Джон Рид», – кивнул мне мужчина, окончательно что-то решив для себя. «Скажу откровенно, сложившаяся ситуация мне не нравится, но на данный момент у меня нет другого выбора. Переданная вам техника будет проходить по документам, как безвозвратно вышедшая из строя в ходе учений, и в случае возникновения вопросов о причинах ее нахождения в ваших руках, я буду придерживаться озвученной мной версии. А теперь к делу. Перед вами тактический грузовик «Хемт» с однотонным краном. Основное предназначение данной машины – обеспечение логистики на передовой. Машина надежная и испытанная. Сверхбазовой комплектации, у вас есть возможность приобрести к ней дополнительные модули, но об этом отдельно. «Прошу», – указал он настоящий передо мной грузовик, – «осмотрите его, а после мы поговорим о деньгах». Получив официальное разрешение, я тут же залез в кабину и завел машину. Двигатель работал как надо, ни стуков, ни каких-то еще посторонних звуков. Внутренности машины были пусть и не в идеальном состоянии, но при должном уходе без проблем выдержат несколько лет. Корпус же был в идеальном состоянии, ни единого пятна ржавчины или повреждений. За полчаса, облазив всю машину вдоль и поперек, я остался доволен. Машина была в хорошем состоянии и не требовала дополнительного вмешательства, только масштабной модернизации. «Меня все устраивает», спрыгнув с моторной секции, сказал я. «Придется немного поработать, но ничего критичного. Беру». «Хорошо, цена с нашего последнего разговора с Энджи не изменилась. Деньги у вас с собой?» «Да», ответил я, залезая в кузов пикапа и доставая оттуда ящик из-под патронов. «Ровно 16 тысяч, как и договаривались». «Дженкинс, проверь», приказал полковник, стоящему рядом с ним сержанту. «Не примите за оскорбление, но такие уж сейчас времена». «Понимаю», кивнул я, ни разу не обидевшись. «А что вы говорили по поводу дополнительных опций?» «В наличии есть передвижная автоцистерна для транспортировки горючего, есть несколько модулей мобильных мастерских, есть просто грузовые прицепы. Все это можно соединить в единый автопоезд. Конструкция предусматривает такое использование грузовика, правда, расход топлива также возрастет». «Поняла», оценивая перспективы получить несколько весьма полезных в будущем инструментов, «но есть небольшая проблема, наличных денег на все остальное у меня нет». «Но», — прервал я уже начавшего говорить полковника, «есть немного золотых украшений и слитков». «Хмм», — задумался полковник, «продемонстрируйте». «Минуту», — ответил я, и достал из-под верстака небольшую металлическую коробочку с драгоценными металлами, накопившимися у меня за время путешествия. «Есть слитки с оттиском Федерального резерва», выложил я два небольших слитка перед полковником, «есть золотые украшения, из коробочки была извлечена горсть побрякушек. Надеюсь, они получены законным путем», нахмурился полковник, глядя на почти 2 килограмма золота и разной степени драгоценности камней. «Если законным считать право трофея, то да», ответил я, раскладывая содержимое коробочки на багажнике машины. «Но перед тем, как вы подумаете обо мне и остальных кочевниках что-то нехорошее, вы слушайте, как я завладела ими». «Хорошо, слушаю», — с крайне напряженным лицом ответил полковник. «Не знаю, слышали ли вы о том, что в начале прошлого лета правительство многих штатов объявили, что им больше не по карману содержать тюрьмы». Полковник коротко кивнул. «Так вот, что, по-вашему, сделали толпы криминальных элементов, когда внезапно оказались свободны, организовались в банды и начали понемногу подминать под себя окрестности. Грабежи, насилие, убийства. Вот что захлестнуло пустоши, и, как вы должны понимать, такое положение дел многим не понравилось. Я слышал об этом и отправлял командованию рапорты с просьбой о проведении воинской операции, немного расслабившись, ответил полковник. Спасибо вам за это, искренне поблагодарил я вояку, который точно не врал, но так или иначе, банды слишком сильно распоясались и потому, против них был сформирован, так сказать, альянс, в который вошли кочевники, правительство некоторых городов и ряд корпораций. Короче говоря, все, кому эти банды мешали нормально жить. Дальше можете не рассказывать, я понял, откуда у вас эти трофеи. Но у меня есть еще один вопрос, вы лично участвовали во всем этом? Да, и как командир штурмовой группы, и как наводчик РЗО, собственного производства, оттого и столь внушительное количество трофеев. Я понял вас, какие модули вам требуются. Полковник бросил взгляд на сопровождающих меня парней, и, что-то решив для самого себя, задал последний вопрос.